Глава 32. Мы с Демидом снова спим в одной постели. Он не прикасается ко мне, наверное, боясь напугать и поссориться. А я думаю о том, что мне бы хотелось его близости, хотя бы просто объятий. Но еще сильнее мне хочется чего-то большего, чем просто контракт. Для меня это ответное чувство, так же желанное, как теплое солнце в холодную зиму, как глоток прохладной воды после долгой пробежки, как любимая музыка в момент грусти. Но даже в тех обстоятельствах, что есть сейчас, я чувствую себя счастливой рядом с Демидом. Мне хочется проводить с ним время. Быть рядом, помогать ему, даже угождать. Хочется, чтобы он улыбался, чтобы ему тоже было хорошо рядом со мной. Утром я просыпаюсь в хорошем расположении духа. Мой муж поднимается раньше, так что его уже нет в кровати. А я даже не услышала, как он уходил. Направляюсь в ванную, предвкушая сегодняшний день. Не знаю, что придется делать, но мы будем вместе, и это главное. Позже мы завтракаем втроем. При Елизавете Радиславовне я все же так же жмусь к мужу, ловлю каждое его слово. И когда подворачивается удобный момент, целую его в щеку или держу за руку. Если бы я была актрисой, это была бы моя лучшая роль. Не помню, приходилось ли мне притворяться своей жизнью, но эта игра определенно лучшее, что могло выпасть на колесе фортуны. «Ты поедешь с нами?» — спрашивает Демид свою маму, когда мы пьем чай после завтрака. «Нет, нет. Решила, что нет. Не могу смотреть на этих несчастных детей». Елизавета Радиславовна прикрывает глаза и кладет руку на грудь, глубоко дыша. «Сразу хочется их всех приютить, а мне и с одним ребенком тяжело». «Значит, мы едем в детский дом?» Демид занимается благотворительностью. «Наверное, он хочет пообщаться с директором или перевести денег на их счет, а я буду помогать с документами или что-то еще». «Ты готова, дорогая?» — спрашивает меня с теплотой, выбивая из размышлений. «Да». Я оказываюсь права, но не во всем. Мы действительно едем в детский дом. Даже в три разных. Только Демид не ограничивается разговором с директором, а идет к детям. С собой у нас два помощника из охраны Демида. Они вносят большие мешки с игрушками. Дети выглядят такими скромными и тихими, будто их готовили к нашему приезду и велели себя вести хорошо. «Привет, дядь Демид!» Один мальчик лет 8 машет ему и улыбается. Воспитательница тут же его одергивает за рукав и что-то шикает. «Да хватит вам, Вера Николаевна!» Просит Беркутов и подходит к ним. «Извините, Демид Игоревич, я говорила ему, что надо быть уважительнее, тем более с таким человеком, как вы». Демид садится на корточки, чтобы быть на одном уровне с мальчиком. «А мы с Егоркой приятеля, да, Егор?» Он выставляет перед ним ладонь, призывает дать 5. «Да!» Мальчик кивает и бьет своей маленькой ладошкой по большой руке Демида. «Впервые вижу Беркутова рядом с детьми. Он даже говорит в их присутствии как-то иначе, будто его голос становится беззаботнее, что ли». Демид поднимается. «Но все равно это невежливо, Демид Игоревич!» Не настаивает, а скорее извиняется воспитательница. «Не переживайте». Мы еще немного общаемся с детьми. Егорка и еще один мальчик показывает Демиду свою комнату. Одна девочка, Даша, рассказывает мне про свои рисунки. Дети такие милые, и в этот момент я понимаю Елизавету Радиславовну. Смотришь на них, и сердце кровью обливается. Как же хочется, чтобы у каждого из них была семья. Потом мы все же идем в кабинет директора, а дети тут же бросаются разбирать подарки. Демид обсуждает с директором сумму финансовой поддержки. Я присутствую, но не участвую в разговоре. Только подаю бумаги, когда меня просят. После мы прощаемся с детьми и персоналом и выходим во двор. «Подожди меня здесь», — Демид указывает на скамейку. Я сажусь, а он уходит к машине. Что-то оттуда достает и возвращается ко мне. Вижу в его руках серебристую коробку. В такой бы вместился небольшой торт. Демид садится рядом и протягивает ее мне. «Открой». Я беру ее в руки, она достаточно легкая. На ней нет никакой упаковки, только крышка. Я даже не могу предположить, что там. Кладу коробку на колени и открываю. А внутри